Октябрь, 672 год. Астрахань и Новгород. В свой вояж я отправился в сопровождении сотни нукеров под командованием Булачбека. Кроме этой сотни, у меня еще две сотни нукеров, которыми командует Нуцал и Саратан. Но они оставлены для охраны жены и наследника. В войске у меня два бека с именем Саратан. Один гун, родной сын Балмирбека, он телохранитель, а второй — обр, ну или авар, он темник, причем перспективный полководец, как показал недавний поход. Я решил объехать свои территории. В первую очередь отправился к Краснодару, где на месте поселения племени бжедугов строится город. Вождем этого племени — Сагат-бей, он тоже участник летнего похода. Селение бжедугов раскинулось в одном из крупных изгибов реки Кофин. Потому стены крепости начали возводить по окраине села. Ставили крепость сразу из камня, который везли с Северного Кавказа. Так что город будет защищен с трех сторон рекой. Понятно, что со временем с наружной стороны построятся посады. Так мы договаривались с Сагат-беем. Но когда я приехал на место, то обнаружил, что город строят в двух излучинах. То есть Сагат решил увеличить территорию города-крепости в два раза. Я, собственно, не возражал. Река Кофин только гипотетически считается границей между мной и римлянами. На самом деле присутствует некоторая буферная зона на левом берегу реки. Ширина этой зоны примерно 3 километра. Пока не знаю, как отреагируют византийцы и греки, когда эту крепость будет видно на большой дистанции. Но, как говорится, будем решать проблемы по мере их поступления. Почему решил обе излучины задействовать? Все же спросил я у Сагат-бея. Думаю, город будет расширяться. Некоторые горцы хотят переселиться к нам. У меня был такой разговор с родичами, ответил Сагат. Бери в город те семьи, которые могут выставлять воинов. Ну или хотя бы достойное ополчение, посоветовал я. Хотя мой совет воспринимают как руководство к применению. Профессиональных мастеров по строительству крепости Сагат нанял в греческой провинции. Пусть пока работают. Позже поговорю с ними на предмет еще найма, но уже для своих целей. В устье Уды на будущий год хочу начать строительство города-крепости. В моей прошлой жизни там раскинулся город Ростов. В общем, осмотр Краснодара я закончил за два дня, даже чуть меньше, то есть ночевал только одну ночь. На самом деле я планировал построить цепь крепостей, потому далее отправились по правому берегу реки Кофин. Следующим моим пунктом посещения планировались города Семендер и Белинджер. Первым городом на моем пути стал Семендер. Здесь посажен править городом воевода Октарбек. Я не планировал задерживаться в этих городах, лишь посмотреть, как здесь идут дела. В разговоре с Октарбеком я зацепился за интересную информацию, которая проходила мимо меня до сегодняшнего дня. Между городами есть сообщение. Используют почтовых голубей. Я это дело решил поставить на широкую ногу, чтобы разводить почтарей для твоего войска, мой хан, — сообщил Октар. А ведь полезное дело можно раскрутить. В походе не воспользуешься птицами. Голубь летит в родную голубятню. А вот сможет ли птица найти координаты войска, то вопрос для меня непонятный. Но даже между крепостями вполне реально настроить такие летающие смски. «И как? Получается?» – спросил я. «Неплохо получается. Мы даем голубей в клетках патрульным. Они отправляют птиц, привязывая к лапке сообщения. Обмениваемся с Белинджером, чтобы птицы чаще могли тренироваться в полетах». Поговорили о хозяйственных делах, как контролируют торговый путь, о том, что творится на границе с Персией. Из доклада Октара я понял, что персы воюют с арабским халифатом. Им сейчас пока не до нас. Но понимание того, что персы или арабы будут пробовать нас на прочность, у меня сложилось твердо. В следующем году надо обязательно начинать строительство крепостей, где будут гарнизоны. Тогда нашим врагам прогулка по нашим землям не покажется легкой. Октарбек рассказал, как идут дела у воеводы Харатонбека. Так что я решил в южный город пока не ездить, а направился сразу в Астрахань.